Глава 10. Это длинное, невысокое, ничем не выделяющееся уродливое административное здание на улице, полное таких же административных зданий и полупустых автостоянок. Однако Клэр замечает, что только на нем снаружи нет логотипа компании. Фрэнк записывает ее у конторки на входе и ведет по длинному сырому коридору. Там витает какой-то легкий запах, который она не сразу распознает. Пахнет больницей. В конце коридора они встречают крупную негритянку. Та шепчет что-то на ухо Фрэнку. «Сюда», — кивает он, открывая дверь. Крохотная комната, голая, как тюремная камера. На металлическом столе стоит что-то похожее на портативный телевизор. Фрэнк включает его. Клэр догадывается, что это не телевизор, а замкнутое видеоконтрольное устройство. Изображение зернистое. Сначала она думает, что видит нечто записанное раньше в этой комнате. Мебель та же самая. Потом понимает, что комната на экране больше этой. Фрэнк нажимает кнопку на пульте дистанционного управления. Изображение смещается. «Камера находится за этой стеной», — объясняет он, регулируя звук. Теперь Клэр понимает, это комната наблюдения. В соседней комнате двое. Элегантно одетая женщина, 40 с лишним лет, ее волосы собраны узлом на затылке, и молодой человек, лет 25, с худощавым неприятным лицом. «Что надето на мне?» — спрашивает женщина. Голос у нее низкий, хрипловатый, голос курильщицы. «Трусики», — бормочет молодой человек. «Белые трусики и юбка, короткая. Блузка на пуговицах». Это нелепость. Женщина одета в костюм. Клэр вопросительно глядит на Фрэнка, но тот показывает ей, чтобы продолжала смотреть на экран. «Где я?» — спрашивает женщина. «На спортплощадке». «Видите вы мои белые трусики под юбкой?» Молодой человек отрывисто кивает. «И какое впечатление это производит на вас?» — мягко спрашивает она. — «Я возбужден». — «Это приятно, правда?» — «Да», — шепчет молодой человек. — «Я поворачиваюсь. Вижу, как вы возбуждены. Что дальше?» — «Ты улыбаешься», — она кивает. — «Конечно, улыбаюсь». — «Ты знаешь, как действуешь на меня. Хочешь этого так же сильно, как я. И... берешь меня за руку и ведешь за кусты». Он сглатывает. «На тебе белые носочки, они в грязи. Я говорю, что нужно их снять. Я соглашаюсь?» «Да», — молодой человек слегка улыбается. «Соглашаешься, потому что хочешь этого». «Конечно. Я поднимаю твои ноги одну за другой, снимаю туфли и белые носочки. Ноги у тебя голые и очень гладкие. Выше них я вижу белые трусики. Что потом?» — он фыркает. «Потом ты пугаешься. Думаешь, что с меня хватит. Не совсем понимаешь, что будет дальше. Я сопротивляюсь?» «Да, восхитительно сопротивляешься. Я хватаю тебя за шею, чтобы прекратить сопротивление. Шея очень тонкая. Я обхватываю ее одной рукой, другой сжимаю трусики. Я все еще сопротивляюсь?» «Да, это приятно. Благодаря этому я чувствую себя сильнее. А когда перестаешь сопротивляться, обмякаешь. Дальше. Лежишь, раздвинув ноги, и я достаю свой болт». «Да», — выдыхает она, — «свой болт. И тащу тебя на него, но он идет туго. Я нажимаю, и твое личико искажается от удовольствия». «Продолжайте», — просит она, — «и я снова обхватываю руками твою шею. Кажется, будто держу свой болт, свой огромный болт. Я изгибаюсь, нажимаю, и тебе это нравится». «Дальше», — негромко говорит женщина, — «дальше. Я изгибаюсь, нажимаю, и это так». Его руки стискивают подлокотники кресла, тело начинает конвульсивно содрогаться, и Клэр на миг приходит мысль, что к креслу подведено электричество. Потом она понимает, что молодой человек кончил в штаны, его голова свешивается. «Слушайте меня», — произносит женщина. Ее голос уже не соблазнительный, а решительный, властный. «Я буду вести обратный отсчет от пяти. На счете два вы проснетесь». Молодой человек кивает и стонет. «Проснувшись, будете помнить все, что говорили мне». Она считает от пяти до одного и добавляет завершающей интонации. «Выпейте воды». Молодой человек тянется к стакану, его бьет дрожь. Другой, похожий на санитара мужчина, сидевший в тени за кадром, подходит и мягко помогает ему встать. «Я навещу его вскоре», — говорит женщина. «Следите за ним, чтобы он не покончил с собой». Фрэнк нажимает кнопку, и монитор гаснет. «Это доктор Констанс Лейхтман. С ней я и хочу познакомить вас». Эта женщина более изящная и хладнокровная, чем на экране монитора. Она пожимает руку Клэр и с непринужденной фамильярностью коллеги кивает Фрэнку. «Этот человек, — спрашивает потрясенная Клэр, — в самом деле убил ту девочку?» Доктор Лейхтман качает головой. «Нет, то была игра воображения. Слава Богу!» «Но убьет, — сухо продолжает она. Когда выйдет из заключения, отбыв срок за попытку изнасиловать ребенка, непременно совершит убийство. Если только не согласится на лечение или не покончит с собой. А теперь доктор Лейхтман садится за стол, закрывает одно досье и берет другое. Займемся Кристианом Воглером». Она начинает читать досье. Не отрывая от него глаз, достает из пачки сигарету и прикуривает. Наконец, досье закрывается. «Так», — говорит психиатр, — «расскажите мне о Воглере». Клэр вновь рассказывает о своей встрече с Воглером. Доктор Лейхтман задумчиво смотрит на нее поверх клубов табачного дыма. «Спасибо», — произносит она, когда Клэр умолкает. «Вы оказали нам большую помощь. Теперь можете идти». «Конни», — умоляюще шепчет Фрэнк. «Она вам не подходит», — спокойно замечает психиатр. «Клэр, не выйдете ли на минутку?» — спрашивает Фрэнк. Клэр выходит и ждет в приемной, где ассистентка доктора бросает на нее равнодушный взгляд и вновь сосредотачивается на клавиатуре компьютера. Она ждет и ждет. Через некоторое время ассистентка выходит со стопкой бумаг. Клэр бесшумно проскальзывает в комнату наблюдения и включает монитор. Пультом управления не пользуется, движение камеры может их насторожить. Она не видит Фрэнка с психиатром, но слышит, что они говорят. Она нигде не зарегистрирована, у нее нет ни банковского счета, ни карточки социального страхования. Можно придумать для нее прошлое. «Она станет, кем нам нужно», — это говорит Фрэнк. Его голос звучит настойчиво. «Кроме того, Конни, она актриса, умеет играть. В полном смысле слова. Я видел ее игру». Доктор Лейхтман обрывает его. «Оставь, Фрэнк. Играть они все умеют. Их называют маг. Манекенщица, актриса, кто угодно. В Нью-Йорке их полно. Думаю, она отличается от других. У нее, кроме того, она не состоит на службе. Возникнет проблема руководства. Она привыкла выполнять указания, если согласится...» Клэр резко выключила монитор. «Не думай, действуй». Ассистентка все еще не возвращается. Клэр достает из принтера стопку писем. Ассистентка... 50-летняя, темнокожая, располневшая. А голос... посмотрим. Клэр берет письма так, что они сгибаются, и в перевалку входит в кабинет доктора. Фрэнк смотрит в окно. Доктор Лейхтман выпускает дымовые кольца, постукивая элегантной туфлей. «Подпишите их, доктор?» — спрашивает Клэр, или теперь уже ассистентка. Лейхтман с легким раздражением отмахивается. «Я уже покончила с сегодняшней почтой», — отвечает она и тянется за письмами. Потом смотрит более пристально на держащую их руку и поднимает взгляд к лицу Клэр. «Диета тебе идет на пользу, Джойс», — бормочет она. «Так-так». Фрэнк отворачивается от окна. Когда видит, что это Клэр, глаза его оживляются. «Ладно», — соглашается, наконец, доктор Лейхман. «Расскажи ей. Никакого вреда от этого не будет». «Примерно месяц назад», — начинает Фрэнк, — «я спросил доктора Лейхман, возможно ли разработать операцию...» Он делает паузу, подбирая слова. «Секретную операцию, в которой подозреваемый раскроет, таков ли у него психологический склад, чтобы оказаться тем убийцей, которого мы разыскиваем». Доктор Лейхман ответила, что это возможно, если убийца будет настолько доверять данному лицу, что раскроется перед ним. «Теоретически», — негромко произносит сидящая за столом Лейхман, — «я сказала, что такое возможно, теоретически». «Вы имеете в виду что-то вроде провоцирования?» — удивленно спрашивает Клэр. «Не того, какие устраиваете вы», — поясняет доктор Лейхман. «Это будет гораздо более тонкий процесс. Мне он представляется серией змей и лестниц. Подозреваемый должен будет подниматься по следующим одна за другой лестницам самообвинения, разумеется, безо всяких подталкиваний со стороны приманки, и при этом избегать всевозможных змей, то есть действий, которые снимут с него подозрения. Понимаете?» «Думаю, да», — любезно отвечает Клэр. Манера доктора обращаться к ней свысока злит ее, но лишь самую малость. «Мы подыскивали кандидатов», — продолжает Фрэнк. «В основном женщин по вполне понятным причинам. Тайных агентов полиции». «Конни, мы считаем, что пока не нашли подходящих». «Задача будет непростой. Приманке придется сочинять сценарий по ходу дела», — говорит доктор Лейхман. Фрэнк обращается к Клэр. «Где вы?» «На улице», — без малейшего промедления отвечает она. «Куда ведет улица?» «К лавке ювелира». «Зачем вы идете туда?» «Продать свою корону». «Почему вы ее продаете?» «Чтобы купить каноэ». «Для чего оно вам?» «Чтобы вернуться в Китай». «Да-да», — раздраженно перебивает их психиатр. «У нее получается бегло, признаю, но беглая бессмыслица. Наша приманка должна знать, что делает». «Ты можешь научить ее этой роли», — замечает Фрэнк. Клэр нарушает воцарившееся молчание. «Эй-эй!» — восклицает она. «Погодите минутку! Чего ради мне соваться в такое дело?» «Гражданский долг?» — рычит Фрэнк. Не получив ответа, продолжает. «Тогда за деньги. Будем платить вам жалование детектива на протяжении всей операции». «Мне нужна зеленая карточка», — неторопливо произносит Клэр. «Этим занимается служба иммиграции». «Зеленая карточка и жалование. Вот моя цена». «Позвольте прервать ваши переговоры всего на секунду», — говорит доктор Лейхман. «Зеленой карточки не будет, так как не будет никакой операции». Оба поворачиваются к ней. Психиатр отвечает им из-за стола упорным взглядом. «Об этом не может быть и речи».